Ганс Христиан Андерсен. Дюймовочка. Жила на свете одна женщина, и не было у нее детей. Как-то пошла она к старой колдунье и сказала: «Не знаешь, откуда мне взять маленькую девочку?» Колдунья дала ей ячменное зернышко и велела посадить его в цветочный горшок. Женщина пошла домой и сделала все в точности, как велела колдунья. Только она полила зернышко, как оно сразу же проросло. Из земли показались два листочка и нежный стебель. А на стебле появился большой чудесный тюльпан, лепестки которого были плотно сжаты. «Какой прелестный цветок!» — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки. В ту же минуту сердцевина цветка раскрылась, и внутри его сидела живая девочка. Она была маленькая-маленькая, ростом всего в дюйм, поэтому ее так и прозвали — Дюймовочка. Колыбельку для дюймовочки сделали из коробки грецкого ореха. Вместо простыней туда положили несколько фиалок, а вместо одеяльца — лепесток розы. Однажды ночью, когда дюймовочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату пробралась большая старая жаба, мокрая и безобразная. С подоконника она прыгнула на стол и заглянула в скорлупку, где спала под лепестком розы дюймовочка. Она схватила ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через сад в окно. Возле сада протекала речка, а под самым ее берегом было топкое болотце. Здесь-то и проживала старая жаба со своим сыном. Она решила женить его на дюймовочке. Сын был тоже мокрый и безобразный, как его мамаша. Проснувшись поутру на большом зеленом листе кувшинки, бедная дюймовочка испугалась. Со всех сторон ее окружала вода, а вдали чуть виднелся берег. Она горько заплакала. Тем временем старая жаба готовила домик для молодых, украшая его кувшинками и камышом. Когда все было готово, сладко улыбнувшись, старая жаба сказала: «Вот мой сынок! Он будет твоим мужем!» Затем жабы взяли скорлупку и поплыли, чтобы перенести ее в новый домик. А дюймовочка осталась одна посреди реки на большом зеленом листе кувшинки и плакала. Ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выходить замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, услыхали, что сказала старуха жаба. Они решили помочь дюймовочке. Все собрались у листа кувшинки, на котором сидела девочка, и перегрызли стебелек листа. И вот лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильное, и лист плыл очень быстро. Теперь-то уж старая жаба никак не могла догнать дюймовочку. Дюймовочка плыла все дальше и дальше, а маленькие птички, которые сидели в кустах, смотрели на нее и пели. «Какая миленькая маленькая девочка! Какая миленькая маленькая девочка!» Легкий белый мотылек все кружился над дюймовочкой и, наконец, опустился на лист. Уж очень понравилась ему эта крошечная путешественница. А дюймовочка сняла свой шелковый пояс, один конец набросила на мотылька, другой привязала к листу, и листок поплыл еще быстрее. В это время мимо пролетал майский жук. Он увидел дюймовочку, схватил ее и унес на дерево. Зеленый лист кувшинки поплыл дальше и очень скоро скрылся из виду, а вместе с ним и мотылек, ведь он был крепко привязан к листу шелковым поясом. Тем временем жук уселся на ветке большого дерева, усадил рядом дюймовочку и начал принимать гостей, других жуков, которые жили на том же дереве. Жуки с любопытством разглядывали дюймовочку и в недоумении разводили крылышками. «Она очень похожа на человека. К тому же некрасивая», — решили, наконец, все жуки. Теперь майскому жуку, который принес дюймовочку, захотелось с ней расстаться. Он слетел с дюймовочкой вниз и посадил ее на ромашку. Все лето прожила дюймовочка одна в большом лесу. Она сплела себе из травы колыбельку и подвесила ее под большим листом лопуха, чтобы укрываться от дождя и солнышка. Она ела сладкий цветочный мед и пила росу, которую находила каждое утро на листьях. Так прошло лето, прошла и осень. Близилась долгая холодная зима. Птицы улетели, цветы завяли, а большой лист лопуха, под которым жила дюймовочка, пожелтел, засох и свернулся в трубочку. Холод пробирал дюймовочку насквозь. Ее платьице все износилось, а она была такая хрупкая. Как тут не замерзнуть? Пошел снег, и каждая снежинка была для дюймовочки то же, что для нас целая лопата снега. Тогда дюймовочка решила уйти из леса и поискать себе приют на зиму. Вскоре она добрела до норки полевой мыши. Здесь было тепло, а кладовая была битком набита хлебными зернами. Дюймовочка остановилась у порога и попросила поесть. Вот уже 2 дня у нее не было во рту ни крошки. Полевая мышь была доброй старухой. Она накормила девочку и решила оставить ее жить у себя. «Ты мне нравишься», — сказала ей мышь. «Оставайся-ка у меня на зиму. Я буду кормить тебя, а ты прибирай хорошенько мой дом, да рассказывай мне сказки. Я до них большая охотница». И дюймовочка осталась. Она делала все, что приказывала ей старая мышь, и жилось ей совсем неплохо в теплой укромной норке. «Скоро у нас будут гости», — сказала ей однажды полевая мышь. «Придет мой сосед, крот. Он очень богат и живет куда лучше меня. У него большой дом под землей, а шубу он носит такую, какой ты, верно, никогда и не видывала. Великолепную черную шубу. Выходи, девочка, за него замуж. С ним не пропадешь. Одна беда, он слеп и не разглядит, какая ты хорошенькая». Но дюймовочке вовсе не хотелось выходить замуж за угрюмого подземного жителя. Вскоре сосед в нарядной шубе из черного бархата в самом деле пришел к ним в гости. Он был мрачный, терпеть не мог солнца и ругал все цветы. Хозяйка мыши заставила дюймовочку спеть для дорогого гостя, и девочка волей-неволей спела 2 песенки. Да так хорошо, что крот пришел в восхищение, но не сказал ни слова. Он был такой важный, степенный, неразговорчивый. Побывав в гостях у соседки, крот прорыл под землей длинный коридор от своего дома до самой норки полевой мыши и пригласил старушку вместе с приемной дочкой прогуляться по этой подземной галерее. Он взял свечку и пошел вперед, освещая дорогу. На полпути дюймовочка увидела мертвую ласточку. Должно быть, бедная птица погибла от холода. Ее крылья были крепко прижаты к телу, ножки и голова спрятаны в перышке. Дюймовочке стало очень жаль ее. Она нагнулась к ласточке, раздвинула перышки и поцеловала прямо в закрытые глаза. «Быть может, это та самая ласточка, которая так чудесно пела летом», — подумала девочка. «Сколько радости принесла ты мне, милая ласточка!» А крот тем временем проводил домой старуху мышь и дюймовочку. Ночью дюймовочке не спалось. Она встала с постели, сплела из сухих былинок большой ковер и, пробравшись в подземную галерею, прикрыла им мертвую птичку. Потом она отыскала в кладовой у полевой мыши теплого пуху, сухого мха и устроила для ласточки что-то вроде гнездышка. Потом она прижалась головой к шелковистым перышкам на груди у птички и вдруг услышала. Она услышала, как бьется в груди ее сердце. Ласточка была не мертвая. Она только окоченела от холода, а теперь согрелась и ожила. На зиму стаи ласточек всегда улетают в теплые края. Осень еще не успела сорвать с деревьев зеленый наряд, а крылатые путницы уже собираются в дальнюю дорогу. Если же какая-нибудь из них отстанет или запоздает, колючий ветер мигом оледенит ее легкое тело. Она окоченеет, упадет на землю замертво, и ее занесет холодным снегом. Так и случилось с этой ласточкой, которую отогрела дюймовочка. Когда девочка поняла, что птица жива, она и обрадовалась, и испугалась. Еще бы не испугаться, ведь рядом с ней ласточка казалась такой огромной птицей. Но все-таки дюймовочка собралась с духом, потеплее укрыла ласточку своим плетеным ковром, а потом сбегала домой, принесла листочек мяты, которым сама укрывалась вместо одеяла, и укутала им голову птицы. Затем она принесла ласточке ячменных зерен и воды в цветочном лепестке. Ласточка попила, поела, а потом рассказала девочке, как она поранила себе крыло о терновый куст и не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края. Пришла зима, стало очень холодно, и она упала на землю. Больше уже ласточка ничего не помнила. Она даже не знала, как попала сюда, в это подземелье. Всю зиму прожила ласточка в подземной галерее, а дюймовочка тайно ухаживала за ней. Когда настала весна и пригрело солнце, дюймовочка выпустила ласточку из подземелья. Птичка расправила крылышки, но прежде чем вылететь, спросила, не хочет ли дюймовочка выбраться с ней на волю. Пусть сядет к ней на спину, и они полетят вместе в зеленый лес. Но дюймовочке было жалко бросить старую полевую мышь. Она знала, что старушке будет очень скучно без нее, и отказалась. «Ну что ж, прощай, прощай, милая девочка!» — прощебетала ласточка и скрылась в зеленом лесу. А дюймовочка осталась жить в мышиной норе. С каждым днем ей жилось все хуже, все скучнее. Старая мышь не позволяла ей уходить далеко от дома, а поле вокруг норки заросло высокими толстыми колосьями и казалось дюймовочке дремучим лесом. И вот однажды старуха-мышь сказала дюймовочке, что скоро состоится ее свадьба с кротом, и пора готовить приданное. Теперь дюймовочке пришлось целыми днями прясть пряжу. Старуха-мышь наняла 4 пауков. Они днем и ночью сидели по углам мышиной норки и втихомолку делали свое дело. Ткали разные ткани и плели кружева из самой тонкой паутины. А слепой крот приходил каждый вечер в гости и болтал о том, что скоро лету будет конец, солнце перестанет палить землю, и она снова сделается рыхлой и мягкой. Вот тогда-то они и сыграют свадьбу. Но дюймовочка все грустила и плакала. Она совсем не хотела выходить замуж, да еще за толстого, слепого крота. Каждое утро на восходе солнца и каждый вечер на закате дюймовочка выходила за порог мышиной норки. Иногда веселый ветер раздвигал верхушки колосьев, и девочке удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как хорошо! Как светло тут на воле!» — думала дюймовочка. Все вспоминала о ласточке. Ей очень хотелось повидаться с птичкой, но ласточка не показывалась над полем. Должно быть, она велась и носилась далеко-далеко там, в зеленом лесу над голубой рекой. Наконец, настал день свадьбы, и крот пришел за своей невестой. И вот дюймовочка вышла взглянуть на белый свет в последний раз. Девочка отошла подальше от мышиной норки и протянула руки к солнцу. Взглянув вверх, она увидела ласточку, которая пролетела над полем. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась. Она опустилась на землю, и дюймовочка, плача, рассказала своей подруге, как ей не хочется выходить замуж за старого угрюмого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглядывает солнце. «Уже наступает холодная зима», — сказала ласточка, — «и я улетаю далеко-далеко, в дальние страны. Хочешь лететь со мной? Садись ко мне на спину, только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой от гадкого крота». Улетим далеко, за синие моря, в теплые края, где солнце светит ярче, где стоит вечное лето и всегда цветут цветы. Полетим со мной, милая крошка. Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной, холодной яме. Обрадованная дюймовочка согласилась. Она села ласточке на спину и крепко привязала себя поясом к самому большому и крепкому перу. Ласточка стрелой взвелась к небу и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Дюймовочка вся зарылась в теплые перья ласточки и высунула только голову, чтобы любоваться прекрасными местами, над которыми они пролетали. Вот, наконец, и теплые края. Здесь сияло яркое солнце в ярко-синем небе, а вдоль изгороди вился кудрявый зеленый виноград. В рощах поспевали диковинные плоды, а по дорожкам бегали веселые дети и ловили больших пестрых бабочек. На берегу прозрачного голубого озера посреди раскидистых деревьев стоял длинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху под крышей лепились птичьи гнезда. «Вот мой дом», — сказала ласточка. «А ты выбери себе самый красивый цветок. Я посажу тебя в его чашечку, и ты отлично заживешь». Дюймовочка обрадовалась и выбрала самый красивый, крупный белоснежный цветок. В чашечке цветка оказался маленький человечек. За плечами у него дрожали легкие крылышки. На голове блестела маленькая золотая корона, а ростом он был не больше нашей дюймовочки. Это был король эльфов. Как же он обрадовался, когда увидел дюймовочку! Они в тот же день сыграли свадьбу. Вокруг них кружились многочисленные эльфы в веселом хороводе и напевали свадебные песни. Среди подарков дюймовочка нашла пару легких крылышек. Она надела их и смогла теперь тоже летать с цветка на цветок, как все эльфы.